Братья, поклонясь друг другу, вздохнув, выпили и степенно принялись хлебать. Ехать сюда боятся. Женок здесь, почитай, что совсем нет. Живем, как в пустыне, ей-ей. Зимой еще туда-сюда. Бураны преужасные, тьма. Да и дел этой зимой было много. А вот как сегодня завернет весенний ветер и лезет в голову неудобь сказуемая. А ведь здесь тебя, брат, спрашивают строго. Яков, разгрызая хрящ, сказал: «Да, места у вас невеселые». Яков не в пример братьям, за собой не смотрел. Коричневый кафтан на нем был в пятнах, пуговицы оторваны, черный галстук засален на волосатой шее, весь пропах табаком, конупером. Волосы носил свои до плеч, плохо чесанные. «Что ты, брат?» — ответил Алексей. «Места у нас даже очень веселые. Пониже, по взморью, и в стороне, где Дудерговская мыза, травы по пояс, рощи березовые, шапка валится, и рожь, и всякая овощ родится, и ягода. В самом Невском устье, конечно, топь, дичь, но государь почему-то именно тут облюбовал город. Место военное, удобное. Одна беда. Швед очень беспокоит. В прошлом году так он на нас навалился от сестры реки и флотом с моря. Душа у нас в носе была, но отбили. Теперь-то уж он с моря не сунется. В январе около Котлина острова опустили мы под лед ряжи с камнями и всю зиму возили и сыпали камень. Реке еще не вскрыться. Будет готов круглый бастион о 50 пушек. Петр Алексеевич к тому чертежи прислал из Воронежа и саморучную модель и велел назвать бастион Кроншлотом. «Как же, дело известное», — сказал Яков. «Об этой модели с Петром Алексеевичем мы поспорили. Я говорю, бастион низок. В волну будет пушки заливать. Надо его возвысить на 20 вершков». Но он меня и погладил дубинкой. Утрось позвал. «Ты, — говорит, — Яков прав, а я не прав. И, значит, мне подносят чарку и крендель». Помирились. «Вот эту трубку подарил». Яков вытащил из набитого всякой чепухой кармана обгорелую трубочку с вишневым изгрызанным на конце чубуком, набил и, сопя, стал высекать искру на труд.